Глава 7. Я подвернул ногу, не очень сильно, приземлившись на булыжнике на Макунадо-стрит перед своим старым домом. Дом все еще был моим, хотя я больше не жил здесь и давненько сюда не наведывался. Его подновили и покрасили так, что создавалось впечатление искусной кладки с идеальными швами между кирпичами. Треснувшую оконную раму на втором этаже заменили. В окне появились новые занавески. На крыльце гнездились декоративные ящики, и цветы из них не украли. Осада закона и порядка становилась воистину эпической. Я стоял, размышляя и борясь с ужасом, что, войдя внутрь, попаду в незнакомую страну. Поднялся по ступенькам, не ощутил присутствия покойника. Покопавшись в кармане в поисках ключа, которого больше с собой не носил, я постучал своим собственным стуком, означавшим «я здесь, не под угрозой ножа». Подождал. Рассмотрел кладку справа от дверного косяка. Выбоины в стене заделали кирпичной крошкой и раствором. Это объясняло, почему в прекрасный теплый денек вокруг меня не роятся пикси. От них я бы кое-что узнал. Меланди Кадер и ее шайка были полезными друзьями, хотя порой шумными и непредсказуемыми. Дверь открылась. Хозяйка шагнула в сторону, пропуская меня. Пуллар Синдж повзрослела. Она прибавила несколько фунтов и была дороже и тщательнее одета. Я не приготовился заранее к тому, что скажу. «Как бизнес?» «Был спад деловой активности по вине директора Шустера. Но мы свели концы с концами. Дин готовит свежий чай. Проходи в кабинет». Ее кабинетом служила комната, которую мы некогда называли «малой гостиной». Она находилась в передней части дома, справа от центрального коридора. До того, как Синдж прибралась там и превратила ее в нашу бюрократическую штаб-квартиру, этой комнатой мало пользовались. «Что случилось с Пикси?» «Меланди Кадер умерла». «Они живут недолго». Но она была не так уж стара. Ее переехала запряженная валами повозка. Меланди была пьяна. Она врезалась во что-то на лету, стукнулась головой, упала под колесо. Не успела убраться с дороги. После этого колония Пикси переселилась. Я выясню, куда именно, если это важно. Неважно. Сейчас неважно. Я устроился в кресле. Синдж обзавелась удобной мебелью. Я с уважением посмотрел на хозяйку. Пуллар Синдж, девушка из крысиного народца, чуть выше 5 футов ростом, когда вытягивается изо всех сил. Ее племя, существует разновидности крысюков, было создано безумными магами в ходе экспериментов несколько сотен лет тому назад. Большинство этих маленьких почти человечков не очень умны. Крысюки занимают низшую ступень общества, выполняя самую грязную работу. Синдж — каприз из капризов природы. Она фрик, потому что гений. Не только по сравнению с сородичами. Она умнее и сообразительнее большинства людей. Вот почему Синдж — каприз природы. Она пугает людей, иногда пугает и меня. Я ее как бы удочерил, пока работал вместе с ней и осознал, что этот драматически прекрасный ум будет растрачен впустую, если она останется в лапах злобных крысюков, которые в ту пору ее эксплуатировали. Тогда она едва достигла подросткового возраста. Дин Крич, мой старинный мажордом и повар, появился с подносом, неся чай, чашки и сэндвичи. На угощение не поскупился. «Ты в хорошей форме», — только и сказал он. «Больше упражнений и меньше пива. Это просто ад». Дин поплелся обратно на кухню. «Он стал медленнее», — заметил я. «Мы все стали медленнее. Что стряслось?» Синдж знала. Я не наведывался бы домой, если бы что-нибудь не произошло. Это ее обижало. Теперь, когда она управляла хозяйством, ей не нравилось, что я, как владелец, бываю здесь наскоком. Но еще сильнее не нравилось, что Тинни говорит мне, кто мои друзья и когда я могу с ними увидеться. Я объяснил, что стряслось со мной и что, по словам Белинды, стряслось с Морли. «Между этими событиями есть связь?» — спросила Синдж. «Логической?» «Нет», — пожал я плечами. «Но ты не веришь в силу совпадений?» «Естественно». «Первое, что нам нужно сделать, это перевести Морли сюда». Такое не приходило мне в голову. Я отлично понимал доводы Синдж. Не было безопаснее места, чтобы спрятать Морли, чем это. Белинда говорит, он слишком тяжело ранен, чтобы его перевозить. «Ты будешь с ним и поймешь, когда он сможет выдержать переезд». Я кивнул. Несколько мгновений Синдж смотрела в никуда. Потом сказала, «Я подумываю снести стену между этой комнатой и твоим старым кабинетом. Есть возражения?» «Только эмоциональные. В этой комнате таится несколько тысяч воспоминаний. Комната была самой маленькой в доме. Я обычно описывал ее как чулан с галлюцинациями». «Во всяком случае, мы будем слишком заняты, чтобы приглашать рабочих. Покойник спит. Сообщаю, если вдруг ты надеялся с ним посоветоваться». Я догадался. «Он меня не изводит», — сказал я, обводя взглядом ряд устроенных Синдж-стеллажей. «Тут много книг. Иногда мне больше нечем заняться. Теперь следопытов нанимает только гвардия. Она стала настолько умело проворачивать свои делишки с законом и порядком, что люди сами сдаются, поразмыслив над тем, что после полудюжины пинт казалось хорошей идеей. Наказания уже не такие суровые. Я веду бухгалтерию для фунта застенчивости, управляю его капиталовложениями. И твоими, и учусь, и все». «У меня есть капиталовложения? Как случилось, что я об этом не знаю?» «Это потому, что я бы потратил деньги вместо того, чтобы вкладывать их. Еще одна особа женского пола думает за меня». «Твои капиталовложения дают неплохие результаты». «Особенно в объединенную производственную компанию?» «У меня был в ней маленький процент. Но я никогда не рассматривал это как капиталовложение. Я не вкладывал туда деньги, только себя самого». «Особенно. Но я инвестировала кое-какие твои наличные в другие предприятия. Ты будешь получать доходы, даже если ваша объединенная развалится на части». Я пропускал ее слова мимо ушей. Встречаясь с Синдж, я обычно просто смотрел на нее. Не выискивал знаки, уверена ли она, что все будет в порядке, в случае, если отношения между Тинни, фабрикой и мной вдруг прервутся. Позже я подумаю об этом. «Понятно. Мы перевели разговор на темы, которые не требовали признаний, как сильно мы друг по другу скучали. Вошел Дин. Он принес и себе чай, и печенье, и сел в свободное кресло». «Вы вернулись, мистер Гарретт?»